Она лежала ничком и молчала. Я слез с нее и выпрямился, отступив на шаг. — У тебя есть время до завтра, — продолжил я. Бет медленно поднялась и посмотрела на меня. — Не покупай себе другой пистолет, — сказал я. — Ты совсем потеряла голову. Убив меня, ты никогда не отвертишься. Я оставил в своем банке письмо. В нем рассказано обо всем. Так что больше не занимайся этой чепухой. Плати, или твой хахаль получит 10 маслин. Она застыла в молчании. Хотел бы я, чтобы было посветлее, и можно было увидеть ее лицо. Я мог разглядеть только белое пятно. Я обошел ее и направился к дому миссис Броуди. Пистолет, который я отобрал у Бет, был так себе, 22-й калибр. При стрельбе в упор может ранить, но бесполезен на дистанции. Приобретенный в джунглях инстинкт заставил меня оглянуться. Бет кралась за мной, словно разъяренная дикая кошка. Рука ее взметнулась. Ни один вьетконговец подкрадывался ко мне подобным образом. Это было для меня слишком привычно. Я выждал, пока она не приблизится, затем рухнул на четвереньки, и нож в ее руке бесполезно скользнул в воздухе. Ее колени наткнулись на мое плечо, и она повалилась ничком, с шумом ударившись о землю. Насев на нее, я отобрал нож. «Бет, у тебя есть характер», — сказал я, и это не был комплимент. «Но тебе до моего уровня далеко. Возвращайся к своему трусливому копу и расскажи ему, какая ты храбрая». С ее ножом и пистолетом я двинулся по дорожке, оставив Бет лежать на месте. Утром миссис Броуди принесла мне завтрак и сказала, что должна будет весь день провести у своей больной соседки. «Ее нужно как-то подбодрить, мистер Лукас, а мне это хорошо удается. Я оставила вам в холодильнике холодного цыпленка и ветчину, а вечером я приготовлю горячий ужин». Я сказал ей, что не стоит беспокоиться. Всю первую половину дня я буду занят, и холодный цыпленок вполне меня устроит. Миссис Броуди ушла вскоре после 9 часов. Теперь весь дом оказался в моем распоряжении. Сегодня истекал срок. Бет осуществила свою попытку и потерпела поражение. Теперь была моя очередь. «Плати, а не то!» За завтраком я думал про Бет и Росса, прикидывая, что они могли сказать друг другу. Лелеяла ли Бет новый план, как избавиться от меня? Но ее время вышло, теперь я был уверен, что она заплатит. После завтрака я сел за стол и напечатал на машинке инструкцию для Бет, как выплачивать мне деньги. 500 тысяч — сумма крупная. И я предпочитал распределить деньги, чтобы избежать нескромных вопросов. 100 тысяч должна отправиться в филиал Chase National, где у меня уже открыт счет. Еще 100 можно перекинуть в Викстед. Остальное пустим в American Fidelity в Лос-Анджелесе. Там у меня тоже когда-то был счет. Около 10 часов я позвонил Бет. Когда она подошла к телефону, я сказал: «Бет, сегодня истекает срок. Что ты ответишь, да или нет?» Последовала пауза. Потом Бет сказала холодным, безразличным тоном: «Я хочу поговорить с тобой». «О чем тут говорить? Либо да, либо нет. В чем дело?» «Бернстайн сказал, что утверждение завещания затягивается. Я не получу деньги в течение, по крайней мере, месяца». «Хватит вилять. Ты можешь получить кредит. Скажи Бернстайну, что тебе нужно 500 тысяч к концу недели. Он сумеет это устроить». Последовала еще одна долгая пауза. Затем Бет сказала: «Он захочет узнать, зачем это. Что я ему отвечу?» Меня волной затопило чувство триумфа. «Значит, ответ твой — да». «Я должна увидеться с тобой. Это не телефонный разговор». «Тогда или нет?» — рявкнул я. «Я сейчас приду к тебе». И Бет повесила трубку. Еще одна хитрость. Я подошел к окну и навел бинокль на яблони. Показалась Бет. Она шла в тесно облегающем платье и без сумки в руках. Видно было, что руки ее пусты. Она могла бы нести нож или пистолет. Я оставил входную дверь открытой и вернулся в свою комнату. Доверял я ей не больше, чем гремучей змее. Не убирая маузера, я ждал. Через некоторое время я услышал, что она пришла. «Заходи, Бет», — позвал я. Мгновением позже она появилась в коридоре. Руки прижаты к груди, в черных глазах отчуждение. На лице безжизненная маска. Я отступил назад, рукой поманил ее в свою комнату. Бет вошла, и я захлопнул дверь. Она вела себя, как настоящая снежная королева. Подойдя к стулу, уселась, скрестила ноги и положила руки на колени. Ее черные блестящие глаза изучали меня. Я подошел к другому стулу, подальше от нее, и сел, держа маузер так, чтобы он был на виду. «Хватит вилять, Бет!» «Да или нет?» Ее бесстрастная отчужденность меня раздражала. «Сначала мне необходимо кое-что сказать тебе», — ответила Бет. «Вот как? Ладно, только давай покороче. Что же ты хочешь мне сказать?» Я стремился не ослаблять свой нажим на нее, но видел, что она решила выиграть время. Бет откинулась назад, сохраняя полное спокойствие, и улыбнулась мне насмешливой, легкой улыбкой, которую я успел возненавидеть. «Я хочу поблагодарить тебя за самое большое одолжение, которое для меня когда-либо делали». Я замер, глядя на нее. «Одолжение? Ты о чем?» «Сейчас объясню. Много лет мужчины и секс были единственным, о чем я могла думать. Для меня мужчины были моей едой и питьем. Когда мне подвернулся Рос, безжалостный, молодой, несравнимый в постели, я начала сходить по нему с ума. Он был моим идеалом мужчины, суровый, безжалостный, сексуально неотразимый. Вся моя жизнь сосредоточилась на нем одном. Кроме него я ни о ком не могла думать. Когда его не было рядом со мной, я страдала». Я неловко пошевелился. «Мне что, придется выслушивать твои сентиментальные признания? Мне это неинтересно, я...» «Вначале выслушай». Тон ее голоса заставил меня замолчать. Рос был честолюбив. Ему требовались деньги. Я вышла за Фрэнка, зная, что он станет богатым, только ради Роса. Я сказала себе, что сделаю что угодно, лишь бы у него появились деньги. Даже позволю кретинам вроде тебя заниматься со мной любовью. Пойду даже на убийство, потому что я верила, что Рос настоящий мужчина.